Глава 8. У Морозовой. Юродивый опустил руки и хрипло засмеялся. «Божьего человека, княже, и испугался, стыд тебе!» «Прости, Бога, для», — ответил князь и хотел снова тронуть коня, но юродивый затряс головою. «Не-не, княже, нельзя! Такой сумный, такой гневный, куда тебе ехать, как не до нашей матушки? К ней поезжай. Мир у нее, благодать у нее. Наш отец-провидец, страстотерпец, у нее. А ты куда задумал? К никонианцам. Тьфу!» Князь вздрогнул. Откуда этот юродивый мог знать его мысли? Легкая улыбка прошла по его губам. Он сказал: «Ну, пусти, Киприан, я к ней поеду». «Что дело, то дело, с Богом. Душу очистишь, Христа спасешь. Берегись никонианцев. Тьмы они порождение, сатанинская блевотина. Ну, с Богом!» Князь тронул коня. Киприан медленно пошел дальше, крича во весь голос: «Берегитесь, православные, Антихрист пришел. Сломлены заветные печати и гром на всех никонианцев». Князь ехал и думал: «Поговорю с ними, тоже умные люди, просветят и рассеют тьму мою, а так жить нельзя». И снова лицо его омрачилось, и он понурил голову. Есть люди, которые вечно, хотя и смутно, ищут правды, и, найдя хоть призрак ее, готовы положить за нее головы. Таковы сектанты. К таким натурам принадлежал и князь Терентий. Он въехал во двор дома Морозова, спешился и, сдав холопу коня, знакомой дорогой пошел к терему боярыни. В эту пору боярыня успела отвоевать себе некоторую самостоятельность. Постоянно занятый Морозов как-то примирился с неустанным благочестием жены своей и дозволил ей в терему держать и странниц, и юродивых, оказывать помощь нищим и убогим. Царь Алексей Михайлович умилялся, слушая о жизни Морозовой, и не раз говорил ее мужу: «Ничто, ничто, Глеб, она за всех нас молебщица, и в домостроен писано. Церковников и нищих, и маломожных, и бедных, и скорбных, и странных призывай в дом свой, и по силе накорми, и напой, и согрей. Так-тось. Пойдешь домой? Кланяйся ей от нас». И Глеб Иванович смирялся. Федосья Прокофьевна устроила дом свой совсем на монастырский лад. Жили у нее в то время до 5 инокинь, 2 юродивых, Киприан и Федор, да временно приютился и Аввакум. Князь Терентий вошел в горницу, и сразу охватила его атмосфера иной жизни, чуждой всего суетного. Воздух был пропитан запахом росного ладана и лампадного масла. В полумраке простая дубовая мебель и голые стены придавали горницам суровый вид. Неслышно ступая, к нему подошла женщина и, поклонясь поясно, спросила: «Да боярыни?» «Да нее, мати», — ответил князь, проникаясь настроением. «В моленны», — ответила она, — «с протопопом беседует. А ты не бойся, иди. Она до тебя благожелательна». Она пошла вперед, а за нею двинулся и князь, тихо ступая по холщовой дорожке. Скрипнула маленькая дверь, и они вошли в моленную, в ту самую комнату, где князь расстался со своей любовью. В уголку сидел Аввакум, а у его ног на низкой скамейке Федосья Прокофьевна. Она устремила на него глаза, и прекрасное лицо ее дышало таким энтузиазмом, что князю оно снова показалось ликом иконы, а перед ней сидел Аввакум, тощий сухой старик в темном подряснике. Черты изможденного лица его были жесткие, обличая непреклонную волю. Глубоко впавшие под густыми бровями глаза горели неудержимую страстью.